Глава 48. Жестокий бой с охотниками. Из огня, который окружал охотников, периодически доносились звуки взрывов. Но они смогли выскочить из огненного кольца, несмотря ни на что. Охотники отличались от простых зомби тем, что они эволюционировали и смогли вернуть свое зрение, обоняние и чувство боли. Если охотники не умрут от обычной пули, то во всяком случае почувствуют боль. Она помогает им избежать смертельного урона, поэтому по сравнению с обычными зомби, они не столь глупы. Они не уклоняются от пуль. С огнем та же самая история. «Как такое возможно? Они не умерли даже от этого!» С ужасом смотрела Лувэнь на обгоревшие, но не сильно тела охотников. Конечно, обычные люди или зомби, угодив в такое пламя, немедленно бы погибли. Ван Шуан, начавший притормаживать, увидев, что охотники угодили в огонь, увидел, что они выбрались, и вновь стал яростно жать на педаль газа. «Чин Яо, используй свой навык и атакуй! Целься в голову!» скомандовал Юэ. Чин Яо напряженно кивнула и, вытянув руку ладонью в сторону одного из охотников, активировала навык. Ее губы начали зачитывать непонятное даже ей самой заклинание, и перед вытянутой рукой начал собираться небольшой огненный шар. Заклинание оставалось секунд 20, и за это время охотники приблизились уже довольно близко. По окончании заклинания красный огненный шар, размером с кулак, резко сорвался и полетел в голову охотника. Причем полетел так быстро, что охотник успел только немного уклониться, хотя огненный шар все-таки задел его. Его правое плечо мгновенно было разворочено, как будто в него угодил артиллерийский снаряд. Удар был настолько мощный, что его отшвырнуло назад и сильно протащило по земле. «Такая мощная магия!» Удивленно воскликнул Юэ. Сила этого заклинания была намного больше, чем он себе мог представить. Но и недостаток был очевидным. Время каста было слишком долгим. Да и к тому же Чан Яо может использовать его лишь ограниченное количество раз. И после выстрела она выглядела очень усталой. Она обессиленно опустилась на пол. «Останови машину!» Громко крикнул Юэ. Услышав его, Ван Шуан ударил по тормозам и быстро остановил грузовик. После остановки, Юэ, Чиян и Цзэцэн У, схватив автоматы тип 79, спрыгнули с машины. Второй охотник приближался к ним. Он был уже в 40 метрах, когда троица открыла шквальный огонь по нему. Пули проделали в нем множество отверстий, но он все равно мчался вперед, уклоняясь только от самых опасных пулей. Охотник был очень быстрым. В течение нескольких секунд он уже достиг Юэ и тянулся к нему когтями. Юэ активировал свой навык «Теневой шаг». Его ловкость резко возросла, и достигнув скорости охотника, он достал револьвер «Стингер». Мгновенно наведя ствол на него, он нажал на курок. Но у охотников было чрезвычайно сильно развито предчувствие опасности, поэтому они часто уклонялись от смертельных атак в самый последний момент. Вот и сейчас, едва Юэ достал новое оружие, как охотник ощутил, что от этого маленького револьвера исходит опасность. Выстрел, и правое плечо охотника вместе с правой рукой просто-напросто оторвало. Если бы он не начал уворачиваться в момент наведения, то лишился бы головы. Мощный выстрел остановил охотника, но он открыл рот и в свою очередь выстрелил своим языком, целясь в голову Юэ. Заметив угрозу для Юэ Джуна, скелет метнулся и загородил его. Язык охотника воткнулся в его кости. В момент приближения охотника Цзэцэн У активировала свой высокоскоростной навык «Усиление оружия», и ее оружие, два меча Тандао, быстро прокрылись синим свечением. Уловив момент, когда охотник наткнулся на скелета, она атаковала его вторую лапу, используя свои навыки фехтования. Охотник отмахнулся и, немного сместившись, нанес удар хвостом по голове Цзэцэн У. Если бы он попал, то она просто лишилась бы головы. Но Цзэцэн У уже знала этот маневр и была к нему готова. Также неуловимо сместившись, она нанесла удар вторым мечом по приближающемуся хвосту. И если в прошлый раз ее удар не нанес существенных повреждений, то в этот раз она начисто отсекла хвост, который, наверное, был его самым мощным оружием. Усиленным навыком меч Тандао прошел сквозь хвост, как нож сквозь масло. Пока ребята вели ближний бой, Чиян, перезарядившись, снова выпустил целую очередь в охотника. Хоть большинство пуль и попало в него, но они не смогли нанести существенного урона. Обычное огнестрельное оружие слабо против таких монстров. Скелетон, в свою очередь, отбив удар, схватил язык и, потянув на себя и чуть в сторону, подставил голову охотника, который только что лишился хвоста, под удар Юэ. Юэ, стоявший все это время и ждавший момента, хладнокровно нажал на курок, направив ствол револьвера в подставленную голову. Раздался громкий выстрел, и голова охотника взрывалась, разбрызгивая повсюду кровь. Из него выпала книга навыка, красный драгоценный камень, 4 белых шкатулки и 200 СЦ. Также из него вылетел большой шар белого света и влетел в Юэ. Он услышал такие сообщения, произнесенные приятным голосом. Вы перешли на 15 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вы перешли на 16 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вложить все пункты в ловкость! Выбрал он и сразу же бросился вперед. В это время отброшенный огненным шаром Чен Яо, второй охотник, уже быстро приближался к ним. Даже несмотря на отсутствие одной лапы. Чьян вытянул руку с кольцом Торн в сторону охотника. Кольцо, вспыхнув, выпустило серый свет в землю перед приближающимся монстром, и через мгновение с негромким гулом из земли мгновенно вырос 3-метровый шип, который почти проткнул охотника. Реакция охотника оказалась молниеносной. Не успевая уклониться, он резко подпрыгнул над поднимающимся шипом. Обернув хвост вокруг него, он избежал повреждения, и спрыгнув с шипа, он снова бросился к людям. Юэ также бежал ему навстречу, стараясь сократить дистанцию. И наводя свой револьвер, он почти в упор, сделал выстрел. Но охотник уже видел мощь этого оружия и начал заранее уклоняться. Он резко ударил хвостом в землю и начал отскакивать в сторону. Но Юэ ждал этого маневра и в последнее мгновение перед выстрелом успел чуть сместить прицел. Тем не менее, охотнику таки удалось избежать смертельного удара. Но вся его правая половина тела, в дополнение к отсутствующей правой руке, была разворочена. Были видны раздробленные кости, раздавленные внутренности, органы, откуда вытекало большое количество крови. Обычные существа, получившие подобные повреждения, в лучшем случае уже лежали бы не шелохнувшись. Но охотник не был обычным существом. Вновь используя хвост, он резко оттолкнулся от земли и полетел к Юэ, стремясь пробить его сердце своим когтем.